тонус пространственной ноты, звучащей радостью или тоскою, нельзя изменить никакими соображениями или мыслями. Утонченные центры реагируют на нее остро. Нож у мира несет неизбежно тот, кто коснулся пространственного океана. Испитие чаши – ступень восходящего духа. И можно лишь только добавить, и добавив, сказать: «Возьми крест свой и ношу мира сего, и следуй за мной». Сказать можно, но хотящих так следовать найти невозможно почти. Кто же захочет к заботам своим прибавить еще мировые? Но предлагается чаша общего блага, при принятии которой личное отходит на задний план и перестает иметь первенствующее значение. Так забота об общем уменьшает заботу о себе, и сверхличное заслоняет собою личное. Центр психической активности переносится от себя на людей и затем в океан человечества. Чем шире забота о людях, тем более сверхлично она. Это не исключает несение личной кармы, ибо долги надо платить при всех условиях. Все дело лишь в том, как нести крест свой, следуя за учителем света. Карму несут все. Нет не несущих. Нести надо, как бы ни складывалась жизнь, и надо платить по счетам. Лучше делать это достойно, и так, как бы это происходило в присутствии самого учителя. Денежные долги честные люди выплачивают безоговорочно. Даже карточный долг считается долгом чести. Вот и считайте долгом чести каждый кармический долг и платите его, соблюдая лицо, а главное, не теряя достоинства духа. Если что-то неизбежно, то не лучше ли встретить его так, как подобает избравшему путь свой к владыке? Сколько жалоб, сколько сетований, сколько нытья о том, что развязывает кармические узы, чему следовало бы радоваться в понимании освобождения от прошлых цепей. Так надо жить и поступать, чтобы не накладывать на себя новых цепей и творить людям добро при всякой к тому возможности, ибо добро карму не отягощает. Карма отягощается тьмой и делами от тьмы. Крепко надо подумать о том, как разрядить свою карму.